Погоня за девчонкой вовсе не входила в планы Ахметжанова. Ему надо было быстро уходить, прятаться, растворяться в ночной темноте, как он делал уже не раз. Но он не мог оставить ее жить. Он все понял. Кассету взял доктор, а подкинула ее Иванову эта тощая девка, переодевшись и изменив внешность до неузнаваемости. Она учится в театральном училище и устроила весь этот спектакль. Его, Аслана Ахметжанова, перехитрили, обвели вокруг пальца, а он поверил. Он позволил сделать из себя идиота и теперь не может спокойно дышать, если оставит в живых эту хитрую девку, соплячку, которая посмеялась над ним. Да, он очень спешит, но нескольких минут на то, чтобы перерезать ей горло, не пожалеет. «Господи, прости меня», — прошептала Маша, закрыв глаза. «Господи, помоги моим родителям». Слезы высохли. Волной нестерпимой боли окатила вдруг Машу с головы до ног жалость к маме с папой, которые даже не смогут ее похоронить. Они останутся одни на свете, одни старенькие оба. Ахметжанов медлил вопреки всякому здравому смыслу. Из самых глубин его души поднялся древний охотничий инстинкт, даже не человеческий, звериный. Хищник, заполучивший добычу, иногда не сразу пожирает ее, а позволяет себе немного помедлить, поиграть, насладиться полной, бесповоротной властью над жертвой. Эта девка была его врагом не только по крови и вере, она унизила его как мужчину. Для него, мусульманина, было страшным оскорблением то, что женщина оказалась хитрей, сумела обмануть и переиграть. Сейчас он полоснет по этому тонкому, вздрагивающему горлу. Он сделает глубокий надрез до кости. И горячая кровь хлынет пульсирующей широкой струей. Она умрет не сразу. Она успеет почувствовать липкий, ледяной смертельный ужас. Этот ужас придаст ему сил, вольется в его душу сладким и целебным чувством победы. Ему надо много сил сейчас, очень много сил. И вдруг что-то произошло. Рука с ножом, готовая сделать последнее движение, застыла. Чеченец окаменел. Маша услышала совсем рядом голос: «Стоять, руки за голову!» Как будто из-под земли перед ним выросли три силуэта. Три автоматных дула мгновенно уперлись в чеченца. Маша стала живым щитом. «Я убью ее!» — прохрипел Ахметжанов. «Брось стволы, я убью ее!» В зыбком лунном свете Маша заметила, что двое одеты в пятнистую камуфляжную форму, а один в штатском — темные джинсы и светлая рубашка. Она узнала в этом штатском полковника Константинова. Константинов видел перед собой огромные темные провалы глаз на маленьком, измазанном почти детском лице. Голова девочки запрокинулась, у пульсирующего горла застыло широкое, чуть изогнутое лезвие. Оно прижалось к коже так плотно, что из-под него уже стекала маленькая темная капелька крови. Повисла странная, какая-то пустая тишина. Казалось, даже время замерло. И вдруг в этой мертвой тишине нежно и пронзительно запел соловей. Чистые печальные звуки переливались в крошечном бездонном птичьем горле, долетали до побледневшей луны и гасли, словно тонули где-то в ковше большой медведицы. Вадим почувствовал тошноту и ноющую тупую боль в затылке. С трудом разлепив тяжелые веки, он увидел, что уже светает. Сквозь звон в ушах прорвался странный ласковый звук, знакомый с детства и мучительно напоминающий что-то из детства. Такой же мокрый, свежий рассвет, даже не рассвет, а самый конец ночи, когда познабливает слегка, глаза слипаются, а тело кажется легким, слабым, немного чужим. Высокие кружевные верхушки травы проступают сквозь мягкий, стелющийся к земле туман. Это откуда-то совсем издалека, из детства, — подумал он. Соловей поет, поляна, редкий лесок. «Соловей», — произнес он вслух, и от звука собственного голоса окончательно пришел в себя. Голова гудела, он не помнил, что произошло, не понимал, почему он здесь у камня один, почему тошнит и ноет затылок. Встав на ноги, он огляделся и тихо позвал: «Машенька! Машенька!» И тут ясно всплыло перед глазами застывшее в звериной гримасе лицо Ахметжанова, оскаленные крупные белые зубы. Нахлынула жаркой волной смертельная ненависть к этому ощеренному лицу. Он вспомнил тяжелое сопение драки, даже запах лука и мяса изо рта чеченца. А вот что случилось потом, чем кончилась драка, он вспомнить никак не мог. Ноющая боль в голове, тошнота. Сотрясение мозга, понял он. Значит, мы дрались. Ахметжанов вырубил меня. Где была Машенька? Что с ней? Может, она успела убежать? Соловей замолчал. Вдалеке послышались сухие хлопки выстрелов. На неверных, подкашивающихся ногах Вадим пошел на звуки стрельбы. С каждым шагом силы возвращались. Он глубоко вдыхал влажный чистый воздух, чувствовал, как расправляются легкие, успокаивается дикое сердцебиение, кровь начинает циркулировать равномерно по всему телу. Он прибавил шагу, стрельба не прекращалась. Застрекотал автомат. «Стой, кто идет!» — услышал Вадим и с облегчением отметил, что это сказано на чистом русском языке. Через секунду перед ним возникли две фигуры в камуфляже. Приглядевшись повнимательней, спецназовцы опустили автоматы. Спасти девочку помогло только чудо. Полковник знал, стоит кому-нибудь шевельнуться, Ахметжанов отреагирует мгновенно, и лезвие полоснет по горлу. «Глеб Евгеньевич, что делать? Уйдет!» — отчаянно одними губами прошептал старлей Коля Клементьев. Ахметжанов, между тем, сделал осторожный шаг к зарослям ежевики, держа перед собой Машу, и опять прохрипел: «Стоять, я убью ее! Не двигаться никому!» И тут раздался тихий, спокойный голос Маши. «Скорость!» — произнесла она. От неожиданности Ахметжанов замер. Он перестал воспринимать ее как нечто живое, способное произнести слово. Она была для него уже мертва. «Товарищ полковник, у нее крыша, что ли, поехала?» — растерянно спросил младший лейтенант Игорь Захарченко, стоявший справа от Константинова. «Фильм. Скорость», — умоляюще говорила Маша. «Ну, вспоминайте, пожалуйста, вспоминайте». Константинову на секунду показалось, что девочка действительно бредит. В такой ситуации и здоровый мужик может свихнуться. «Что ты бормочешь, сука?» — спросил Ахметжанов, сделав еще один шаг назад к кустам. «Первые кадры, самое начало, еще до автобуса, викторина». Маша говорила быстро, голос ее становился все уверенней. «Нет, она не бредит», — понял полковник. «Подстрелите заложника», — громко сказала Маша по-английски. Ни Константинов, ни старший, ни младший лейтенанты в переводе не нуждались. «Подстрелите заложника», — подсказала им Маша по-английски. Она рассчитала правильно. Кто-то из троих наверняка смотрел нашумевший боевик. И должны хоть немного понимать по-английски, просто обязаны. А чеченец — нет. Он не поймет ее, будет вслушиваться в незнакомые слова, на секунду потеряет бдительность, а главное, у них появится шанс, неожиданность. Первым среагировал Игорь Захарченко. Он вспомнил, террорист держал полицейского одной рукой, а в другой у него был пульт взрывного устройства. И заложник-полицейский сказал своему напарнику именно эту фразу. Тот стрельнул в ногу, в мягкие ткани бедра. Но у девчонки ноги такие худые, широкие шорты кончаются чуть выше колена, куда же стрелять? За долю секунды до того, как Ахмеджанов, державший перед собой Машу, намеревался скрыться в зарослях ежевики, младший лейтенант Игорь Захарченко успел пальнуть из пистолета в широкий раструб шортов-бермудов. Дернувшись, Маша сильно заехала Ахмеджанову головой по носу. От неожиданности хватка чеченца ослабла. Маша успела скользнуть вниз. Лезвие содрало кожу на шее и под подбородком, но ей показалось, будто оно вошло глубоко в горло. Падая на мокрую траву, чувствуя, как горячая липкая кровь течет за ворот майки, она подумала, что умирает. «Игорь, свяжись с капитаном! Вызывай ребят, посмотри, что с ней!» — прокричал Константинов, бросаясь в кусты за Ахмеджановым. «Коля, ты со мной! Игорь, останешься с ней!» — скомандовал он, стреляя по кустам на бегу. Где-то вдалеке, как сквозь вату, Маша услышала треск автоматной очереди. Потом стало тихо. Игорь Захарченко, стоя на корточках, одной рукой держал переговорное устройство, другой перевернул на спину неподвижно лежавшую девчонку. Разговаривая со своим командиром, он думал о том, как хорошо, что ему не придется сообщать родителям этой Кузьминой Марии о смерти их 19-летней дочери. Самое страшное — сообщать родителям, что их ребенок погиб. Еще он размышлял об операции, начавшейся так удачно, теперь почти проваленной. Ахмеджанов смылся, бегает где-то в горах. Оба заложника погибли. Конечно, базу они обнаружили и разгромили, кучу духов перестреляли, некоторых удалось взять живыми. А оружие обнаружили столько, что на всю Чечню хватило бы и еще на многое другое. «Все, конец связи», — услышал он голос капитана из переговорного устройства. Жалко девчонку. Сначала он ее подстрелил, потом дух зарезал. Зарезал все-таки, сволочь. И второго заложника наверняка уложил. Правда, его пока не нашли, но, судя по всему, он тоже мертвый. В неверном предрассветном свете он видел кровавое пятно на тонкой шее, мертвенно-бледное перемазанное лицо, прикрытые глаза Маши. Вдруг ему показалось, что длинные, угольно-черные ресницы чуть вздрогнули. Он стал быстро искать пульс на тонком запястье, не нашел, припал ухом к левой стороне груди и услышал слабый стук сердца. «Ой, мама родная, да она жива! Что ж я, дурак, сижу?» Выхватив бинт из походного набора, Игорь содрал плотную обертку из вощеной бумаги зубами. «Вадим!» — тихо, отчетливо произнесла Маша. «Эй, открой глаза, ты меня слышишь?» Игорь приподнял ей голову и стал бинтовать шею. Теперь он понял, нож только ободрал кожу. «Я что, жива?» — удивленно спросила Маша, открывая глаза. «Еще как жива! Он тебя только поцарапал!» — весело сообщил Игорь. «Где Вадим? Вы нашли его?» «Нет». Игорь понял, что она спрашивает о втором заложнике. «Ахмеджанов». Маша поднялась на ноги. «Ахмеджанова поймали?» «Смылся, но далеко не уйдет. Слушай, как твоя нога?» «Это ведь я тебя подстрелил по твоей просьбе». Он собирался задрать штанину шортов, на которой зияла дыра от пули, и посмотреть, не задета ли нога, но ему стало неловко, все-таки она девчонка. Даже сквозь слой грязи на лице видно, что очень симпатичная. «С ногой все нормально. Ты только штанину прострелил, даже кожу не задел. Пожалуйста, пойдем скорее. Вадим там, у камня. Это совсем недалеко». «Может, он жив?» — хотела сказать она, но не решилась. Запнулась, будто боялась сглазить, спугнуть внезапную шальную надежду. Дорогу Маша, конечно, не помнила, шла наугад. К поляне вышли только через полчаса. Маша сразу узнала это место и застыла, как вкопанная. У камня никого не было. «Он исчез», — прошептала она. «Он лежал здесь». «Наверное, встал и ушел», — осторожно предположил Игорь. «Его как дух вырубил? Ножом?» «Нет, головой о камень ударил». «Ну, это пустяки. Видишь, какой здесь мох толстый? Удар смягчило. Вырубился твой Вадим, а потом встал и отправился тебя искать. Оклемался он, точно оклемался. У меня был такой случай». И тут Маша расплакалась, горько, навзрыд, по-детски шмыгая носом. «Ну что ты?» — смутился Игорь. «Эй, кончай реветь! У тебя ссадина здоровая на горле, закровит». Плечи ее крупно и быстро вздрагивали. Она опустилась в траву, уткнулась лбом в мягкий мох, которым порос камень. Слезы катились ручьем, она рыдала в голос и не могла остановиться.